Она ждала услышать приятную для себя правду. Но я солгал. Я понимал, что она, несомненно, красивее остальных, но я мстил ей за цветы, за авиационную катастрофу, за обожженные пальцы и за красное дерево, которое уже однажды крушил топором. Вот она. Все повернулись к пианино. Девушка вздрогнула. Глаза стали синие-синие, закрыла колени ладонями и отвернулась. Рима и Валя схватили Томку и стали тискать ее. «Обольстительница! Колдунья! Пустите меня, Римка! Как не стыдно! Пустите меня!» Но Валя обняла ее и так сильно жалась к щеке, что у Томки кривился рот, а от глаз остались одни морщинки. Я пересел к Людмиле. «Мне лучше уйти?» Она закрыла лицо руками и тихо сказала. «Я тебя люблю». Поднялась и пошла к дверям, сутулая и совсем некрасивая. «Дуня, давай блинов с огня!» — задыхался скороговоркой хмельной баритон. «Дуня, целуй скорее меня!» — хлопает двери, мелькает ноги, гремит посуда. Прокричал Ленька: «Не задавить бы!» — снова мелькает ноги. А незнакомый мне баритон уже поет про студенточку. «На берегу пруда твои очи целовал я». «А вы что, не танцуете?» Передо мной девочка лет 10. Она водит себя по губам кончиком косички и покачивается в ритме мелодии. «Я могу пригласить, если на ноги наступать не будете». «Не буду», — пообещал я и взял ее руку. Комната полна танцующих. Рима и Валя, задумчивые и важные. Ленька ведет Людмилу, закрыв глаза и шепча ей, вероятно, стихи. Елизавета Сергеевна показывает Томе, как танцевали танго в старину. «Куколка моя, это делается так. Это смешно». «Смешно? Это трогательно. Смотри». Из красного футляра донеслось густое «бом». Нас приглашают к столу. «А почему вы на меня не смотрите?» — лукаво спрашивает партнерша. «А у меня в школе по поведению двойка была». «Наша Люда вам нравится?» Нас разъединяет. Ее сажают рядом с матерью. Мне оставлено место между Людмилой и свободным стулом. «Здесь сядет Яков Михайлович», — поясняет хозяйка. — «Но его ждать не будем. Леонид, откройте портвейн». Просторный стол завален едой. Людмила кладет на мою тарелку ломтик осетрины, две шляпки маринованных грибов и картофелину. «Мужчинам водку», — командует Елизавета Сергеевна. Ленька склоняется в театральном поклоне и наполняет наши стопки. «Мы в меньшинстве», — печально начинает Ленька. «Многие рыцарские доспехи ржавеют во врагах. Вороны растаскивают кости лучших мужчин. Но есть великая сила любви. В ней наша надежда. Только она восстановит поредевшие ряды наши. За любовь! За пополнение мира!» Тост понравился. Все дружно выпили и активно приступили к опустошению стола. «Страна станет сплошным родильным домом», — продолжал развивать тему Ленька, обгладывая гусиную ногу. «Самая модная профессия — акушер. Я сам иду в акушеры на общественных началах. Виктор идет патронажным братом». Девчонки хохочут. «Лень, достаточно», — стучит вилкой хозяйка стола. «Ну, а если запрещается тема рождения, — не унимается Ленька, — давайте поговорим о смерти». Новый взрыв хохота. «Мне недавно историю рассказали». «Но что же такое со мной? Отчего не смеюсь со всеми? Почему, как истукан, повис над тарелкой и ковыряю рыбу, которую не хочу? Я голоден. Я не ел сегодня ничего, кроме макарон, но... я ничего не хочу сейчас». Хочется домой.